Глава 36. На затравявшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под полуденным солнцем ржавые черепицы амбарной крыши тепло и тускло блестели, но в тени сараев на примятой траве еще висели литые тяжелые зерна дымчато-сиреневой росы. Обчесанная, безобразная в своей худобе овца стояла среди двора, раздвинув захлюстанные ноги, а рядом, припав на колени, проворно толкала вымя, белошерстая, как мать Ярка. Любешкин въехал во двор верхом на маленькой подсосой кобыленке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными дьявольскими глазами. Буркнул: «Все б ты верхолазничал, разнечистый дух! Кысь от седова!» Зол и хмур был Любешкин. Он прискакал из степи и, не заезжая домой, направился в правление. За его мухортенькой кобылкой, глухо побрякивая привязанным к шее балабоном, неся пушистый хвост на отлет, бежал тонконогий с утолщенными бабками жеребенок. По росту Любешкина кобыла была так мала, что распущенная стременная скашовка болталась чуть не ниже ее колен. Казалось, что согбенный всадник, как в сказке, несет ледащую лошаденку промеж своих богатырских ног. Демка Ушаков, смотревший на Любешкина с крыльца, развеселился. — Ты вроде как Иисус Христос, въезжающий в Иерусалим на осляти, до смерти похоже. — Сам ты ослятя, — огрызнулся Любешкин, подъезжая к крыльцу. — Ноги-то подбери, а то ты ими землю пашешь. Любешкин, не удостаивая Демку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил. — Давыдов тут? — Тут. Сидит, скучает, тебя увидать не чает, третьи сутки не жрет, не пьет, одно гутарит. Где мой незабвенный Павло Любешкин? Жизни без него решаюся, и белый свет мне не мил. Поговори-ка у меня еще, поговори, наступлю вот на язык. Демка покосился на любешкинскую плеть, умолк, а Любешкин потопал в курень. Давыдов с Разметновым и представительницами женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любешкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запыленной на лопатках, дохнуло потом, солнцем и пылью. — Приехал я с бригады. — Чё приехал? — Давыдов пошевелил бровями. — И чего не выходит? — Осталось у меня к труду способных 28 человек, и енти не хотят работать. Злодорничают, никакой управы на них не найду. Зараз работает у меня 12 плугов. Плуготарей на силу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает, как бык. А что Аким Бесхлебнов, Коженков, Самоха, или это хрипатая заноза от Аманчаков и другие... То это горючие слезы, а не плуготари. Как, скажи, они сроду за чепиги не держались. Пашут, абы как. Гон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их. Сколько выпахиваете в день? Майданников и я по 3/4 подымаем, а энти кругом по 0.5. Ежели так будем пахать, к покрову придется кукурузку-то сеять. Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкрадчиво спросил. — Так ты чего приехал? — Чтобы мы тебе слезы утерли? И злобно заиграл глазами. Любешкин ощетинился. — Я не со слезьми приехал. Ты мне людей давай, да плугов прибавь, а шутки вышучивать я и без тебя умею. — Шутить-то ты умеешь, факт, а вот работу поставить гайка у тебя слаба. Тоже бригадир. Управы не найдет на лодырей. Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел. Ты ее найди. Дисциплину-то, — повысил голос, вспотевший от волнения Любешкин. Всему делу голова там от Аманчаков. Он мне народ мутит, подбивает выходить из колхоза, а начни его стереть. стерву выкидывать, он и других за собой потянет. Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле смеешься надо мной, что ли? Каких-то коллег да хворов навешал на меня, и работу норовишь спрашивать. Куда я того же деда Щукаря дену? И вот черта балабона на бахчу становить в неподвижность, за мест чучела грачей пужать. А вы мне его вперли в бригаду, навязали, как цыгана матерю. Куда ж он, Гош? За плугом не может, погонычем тоже. Голос у него воробьиный, его быки за человека не считают, ничуть не пужаются. Повиснет на лагаче чертяка клешнятый, а пока гон пройдет, раз 10 упадет. То он черик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грызь свою вправляет. А бабы быков кинут, заиржут, зашумят. У Щукаря грызь выпала, и опрометью бегут любопытствовать, как он, щукарь этот, грызь обратно свое внутреннее место впихивает. Ведь это спектакля, а не работа. Мы уже его вчера в кошевар определили через его грызь, но он и там негожий и вредный. Сало выдал ему затолочь в кашу, а он его слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками. Ну, куда я его дену? У Любешкина под черными усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив подмышкой выленившую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал: «Сымите меня с бригадиров! Нету моего терпежу валандаться с такими подобными. Они меня стреножили своей работой». «Ты тут сиротой не прикидывайся. Факт. Мы знаем, когда тебя надо будет снять. А сейчас езжай в поле. И чтобы к вечеру было вспахано 12 га. А не вспашешь, не обижайся. Часа через 2 я приеду, проверю. Ступай». Любешкин с громом захлопнул за собой дверь, сбежал с крыльца. Привязанная к крыльцу кобыла стояла понура, в фиолетовых глазах ее, испещренных золотистыми крапинками, отсвечивало солнце. Поправив на голом, горячем от солнца ленчики седла разосланную дерюшку, Любешкин медленно стал садиться. Демка Ушаков, щуря глаза, язвительно выспрашивал: «Много ли напахала ваша бригада, товарищ Любешкин?» «Тебя это не касаемо». «То-то, что не касаемо. Вот зацеплю тебя на буксир, оно и коснется». Любешкин, поворачиваясь на седле, сжал до отека в пальцах ядреный бурый кулак, посулил: «Только явись. Я тебе, черту косоглазому, глаза в раз направлю, на затылок оборочу и задом наперед ходить научу». Демка презрительно сплюнул. Лекарь нашелся. Благодарей своих с первоначалу вылечил бы, чтоб они у тебя с парей пахали. Любешкин, словно в атаку идучи, наметом вылетел из ворот, помчался в степи. Еще не успел заглохнуть захлебывающийся звон балабона, мотавшегося на шее жеребенка, как на крыльцо вышел Давыдов, торопливо сказал Демке: «Я на несколько дней уеду во вторую бригаду. Тебя оставляю заместителем. Проследи за устройством яслей. Помоги им. В третью бригаду овса не давай, слышишь? В случае какой заминки скачи ко мне. Понятно? Запряги лошадь, да скажи разметному, чтобы заехал за мной. Я буду на квартире. Может, мне бы со своими перекинуться на целину? Подсобить Любешкину?» Предложил было Демка, но Давыдов чертыхнулся, крикнул: «Выдумываешь? Они сами должны управиться. Вот поеду, наломаю им хвосты, тогда не у меня факт, что не будут по половине пахать. Запрягай». Разметнов подъехал к квартире Давыдова на одном из правленческих жеребцов, запряженном в дрожке. Давыдов уже ожидал, стоял возле ворот, прижав локтем небольшой узелок. «Садись». «Чего это, харчей набрал, что ли?» — улыбнулся Разметнов. «Белье. Какое белье? Зачем?» «Ну, смена белья». «А что это?» «Да езжай ты, чё пристал? Белье взял за тем, чтобы в шее не разводить. Понятно? Еду в бригаду, но вот и решил до тех пор там побыть, пока кончат пахоту. Закрой рот и трогай. Ты, бывает, умом не рехнулся? Что ты там будешь делать до конца пахоты? Пахать. Бросишь правление и поедешь пахать? Ну, вот это придумал. Езжай, езжай. Давыдов сморщился. Да ты не сепети. Разметнов, как видно, начинал злиться. Ты мне путем объясни. Без тебя там не обойдутся. Или как? Ты должен руководить, а не за плугом ходить. Ты председатель колхоза. Давыдов яростно сверкнул глазами. Ну еще учишь? Я сначала коммунист, а потом уж факт, а потом уж председатель колхоза. У меня пахота гибнет, а я тут буду? Пошел, пошел, говорят тебя. Там нет что. Но ты уснул, вражина? Разметнов вытянул кнутом жеребца. Давыдов от неожиданного рывка откинулся назад, больно ударился локтем от дрожину. Колеса мягко затарахтели по летнику в степь. Летник — летняя малоезженная дорога в степи. На выезде из хутора Разметнов перевел жеребца на шаг, вытер рукавом шрамистый лоб. «Ты, Давыдов, глупость сотворяешь. Ты им работу поставь на ноги и мотай назад. Это, брат, не диво пахать-то. Хороший командир не должен цепей тить, а должен умно командовать. Вот что я тебе скажу. Оставь, пожалуйста, свои примеры. Я должен их научить работать и научу. Факт. Это и есть руководство. В первой и третьей бригаде кончили колосовые, а тут у меня прорыв. Любешкин не справится, как видно. А ты еще туда же. Хороший командир и прочее. Но чего ты мне очки втираешь? Что я, не видал хороших командиров, по-твоему? Тот и хорош, который в заминке своим примером ведет. И я должен повести. Да ты бы им лучше два букаря перекинул из первой бригады. А людей? Людей где возьму? Погоняй, погоняй, пожалуйста. До самого гребня ехали молча. Над степью, заслонив солнце, в зените стояла вздыбленная ветром густолиловая градовая туча. Белые обочины клубились и снежно блистали, но черная вершина была грозна своей тяжкой недвижностью. Из провала тучи, из оранжевого окрашенного солнцем края, широким веером косо ниспадали солнечные лучи. Тонкие, копьеносные, там, в просторном небе, они потоками расходились, приближаясь к земле и ложась на дальние, простертые над горизонтом грядины бурой степи, красили ее диковинно и радостно молодили. Степь, задымленная тучевой тенью, молчаливо, покорно ждала дождя. Ветер кружил на шлеху сизый столб пыли, ветер уже дышал духовитой дождевой влагой, а через минуту скупой и редкий пошел дождь. Ядреные холодные капли вонзались в дорожную пыль, сворачивались в крохотные комочки грязи. Тревожно засвистали суслики, отчетливее зазвучал перепелиный бой, умолк накаленной страстью призывный крик стрепета. По просеной стерне хлынул низовой ветер, и стерня ощетинилась, зашуршала. Степь наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов. Под самой тучевой подошвой, кренясь, ловя распростертыми крылами воздушную струю, плыл на восток ворон. Бело вспыхнула молния, и ворон, уронив горловой баритонистый клекот, вдруг стремительно ринулся вниз. На секунду весь осиянный солнечным лучом он сверкнул, как охваченный полымем смоляной факел. Слышно было, как сквозь оперенье его крыл со свистом и буреподобным гулом рвется в воздух, но, не долетев до земли сажений полсотни, ворон круто выпрямился, замахал крыльями и тотчас же с оглушительным сухим треском ударил гром. На гребне показался стан второй бригады, когда Разметнов заприметил шагавшего под изволок навстречу им человека. Он шел бездорожно, перепрыгивая ярки, иногда переходя на старческую дробную рысь. Разметнов направил к нему жеребца, еще издали угадал деда щукаря. По всему было видно, что со щукарем произошло что-то неладное. Он подошел к дрожкам. Волосы на обнаженной голове его были плотно прибиты дождем, в мокрой бороденке, в бровях густо торчало разваренное пшено. Щукарь был истинно бледен, напуган, и у Давыдова ворохнулась тяжкая догадка. В бригаде неладно, волынка. «В чем дело?» — спросил он. «От смерти на силу ушел», — выдохнул щукарь. «Убить хотели». «Кто?» «Любешкин и прочие». «За что?» «За капризность ихнюю». «За кашу дело зашло. Я человек отчаянный, на слова не стерпел. Ну, а Любешкин ухватил нож да за мной. Кабы не моя резвость, сидел бы зараз я на ноже. Так и спекся бы». «Ступай в хутор, после разберемся», — приказал Давыдов, облегченно вздыхая. А на стану за полчаса до этого произошло следующее. Дед Щукарь, пересолив накануне кашу, решил выдобриться перед бригадой и, отправившись с вечера в хутор, переночевал там, а утром припас из дому мешок. На пути в бригаду завернул к гумну Краснокутова, жившего на самом краю хутора, перелез через прясло и воровски затаился возле Микинной кучи. План у деда Щукаря был гениально прост. Подстеречь курицу, осторожно схватить ее и обезглавить, чтобы наварить каши с курятиной и тем самым снискать себе в бригаде почет и уважение. Он пролежал, тая дыхание, с полчаса. Но куры как назло рылись где-то около плетня, а подходить к вороху Микины словно не думали. Тогда дед Щукарь начал тихохонько их прикликать. «Цып-цып-цып-цып-цып-цыпоньки! Мамушки, тю-тю-тю-тю!» — звал он шепотом, а сам звероподобно таился за Микиной. Старик Краснокутов случайно находился неподалеку от гумна. Он услышал чей-то вкрадчивый голосок, созывавший кур, присел за плетнем. Куры доверчиво подошли к вороху Микины. И в этот момент Краснокутов увидел, как чья-то рука, высунувшись из Микины, сапала бисерную курочку за ногу. Щукарь задушил курицу с быстротой матерого хоря и только что начал просовывать ее в мешок, как услышал негромкий вопрос. «Курочек щупаешь?» И увидел поднимавшегося из-за плетня Краснокутова. Так растерялся дед Щукарь, что выронил из рук мешок, снял шапку и не кстати поздоровался. «Доброго здоровья, Афанасий Петрович!» «Слава Богу!» — отвечал тот. «Курочками, говорю, займаешься?» «А тот! Иду мимо и вижу, бисерная курица, такая по ней диковинная, разноцветь пера, что даже не мог я утерпеть. Дай, думаю, помаю, погляжу вблизи, что это за диковинная птаха. Век прожил, а такой любопытственной не видывал». Щукарева хитрость была прямо-таки неуместна, и Краснокутов положил ей конец. «Не бреши, старый мерин, курей в мешках не разглядывают, признавайся. На какую надобность хотел скрасть?» И щукарь повинился. Сказал, что хотел угостить пахарей своей бригады кашей с курятиной. К его удивлению, Краснокутов и слова не сказал суперич, а только посоветовал. «Пахарям можно, в этом греху нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади ее в мешок, да вдобавки подстрели костыликом еще одну. Да не эту, а вот енту какая не несет, с хохлатую. Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь. Лови другую скорей и мети живее, а то, не дай бог, старуха моя вспопашится, так нам с тобой обоим тошноты наделает». Щукарь да нельзя довольный исходом дела поймал вторую курицу и махнул через прясло. За 2 часа он пришел на стан, а к приезду Любешкина из хутора у него уже кипела в 3-ведерном котле вода, выпрыгивало разварившееся пшено и порезанное на куски курятина истекало наваристым жиром. Каша удалась на славу. Единственное, чего опасался дед Щукарь, это того, что каша будет приванивать стоялой водой, так как воду черпал он в ближнем мелководном пруду, а непроточная вода там уже крылась чуть приметной зеленью. Но опасения его не оправдались. Все ели и усердно хвалили, а сам бригадир Любешкин даже сказал, в жизни не ел такого кондера. Благодарность тебе, дедок, от всей бригады. Котел быстренько опорожнили. Самые проворные уже начали доставать со дна гущу и куски мяса. В этот момент и случилось то, что навек испортило поварскую карьеру Щукаря. Любешкин вытащил кусочек мяса, понес его было ко рту, но вдруг отшатнулся и побледнел. «Это что же такое?» — зловеще спросил он у Щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса. «Должно крылышко», — спокойно ответил дед Щукарь. Лицо Любешкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева. «Крылышко? А ну, гляди сюда, кошевар!» — зарычал он. «Ох, милушки мои!» — ахнула одна из баб. «Да на ней когти!» «Повылазила тебе, окаянная!» — обрушился на бабу дед Щукарь. «Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи!» Он кинул на разосланное реднище ложку, всмотрелся. В подрагивающей руке Любешкина болталась хрупкая косточка, оперенная на конце перепонками и крохотными коготками. «Братцы!» — воскликнул потрясенный Аким Бесхлебнов. «А ведь мы лягушку съели!» Вот тут-то и началось смятение чувств. Одна из брезгливых бабенок со стоном вскочила и, зажимая ладонями рот, скрылась за полевой будкой. Кондрат Майданников глянул на вылупленные в величайшем изумлении глаза деда Щукаря, упал на спину, покатываясь со смеху, на силу выкрикнул. «Ой, бабочки, оскоромились вы!» Казаки, отличавшиеся меньшей брезгливостью, поддержали его. «Не видать вам тепереча причастия!» — в притворном ужасе закричал Куженков. Но Аким Бесхлебнов, возмущенный смехом, свирепо заорал. «Какой тут может быть смех? Бить щукарячью породу!» «От кель могла лягушка в котел попасть?» — допытывался Любешкин. «Дайте он воду в пруду черп. Значит, не доглядел?» «Сукин сын, ну трец седой! Чем же ты нас накормил?» — взвизнула Аниська, сноха Донецковых, и с подвывом заголосила. «Ить я зараз в тягостях, и ежели вот скину через тебя, подлюшного!» Да с тем, как шарахнет в деда Щукаря кашей из своей миски. Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к щукаревой бороде, невзирая на то, что растерявшийся и перепуганный щукарь упорно выкрикивал: «Охолоньте трошки, это не лягушка, истинный Христос не лягушка!» «А что же это?» — наседала Аниска Донецкого, страшная в своей злобе. «Это одна видимость вам, это вам видение», — пробовал схитрить щукарь. Но обглодать косточку видимости, предложенную ему Любешкиным, категорически отказался. Быть может, на том дело и кончилось бы, если бы вконец разозленный бабами щукарь не крикнул: «Махрохвостые! Сатаны в юбках! До морды тянетесь! А того не понимаете, что это не простая лягушка, а вустрица!» «Кто?» — изумились бабы. «Вустрица, русским языком вам говорю, лягушка мразь, а вустрицы благородные края». мой родной кум при старом прижиме у самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генерал их даже натощак сотнями заглатывал. Ел прямо на кореню. В устрице ешо из ракушки не вылупится, а он уж ее отель вилочкой позывает. Проткнет насквозь, и ваших нету. Она жалобно пишит, а он, зная ее, в горловину пропихивает. А почему вы знаете, может, она эта хреновина в устричной породы? Генералы одобряли, и я, может, нарочно для навару вам, дуракам, положил ее, для скусу? Тут уж Любешкин не выдержал. Ухватив в руку медный половник, он привстал, гаркнул во всю глотку. «Генералы, для навару я красный партизан, а ты меня лягушатиной какого-нибудь с генерала кормить!» Щекарю показалось, что в руках у Любешкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать.